Заключение. Еврейский мир между реформой и консерватизмом. Полемика между евреями и христианами всегда отличалась взаимными опасениями влияния противоположной стороны. Несмотря на униженное положение евреев, христиане опасались их тайного могущества, так что можно понять гнев Лютера, узнавшего, что в Моравии появилась секта субботников, празднующая субботу вместо воскресенья. Он увидел здесь открытое еврейское влияние. И есть мнение, что он радикально изменил свое отношение к евреям именно из-за этой секты. Однако были и евреи, боявшиеся влияния реформации на своих единоверцев, ведь внимание христиан к Библии и ивриту размывало границу между евреями и христианами. По этой же причине некоторые еврейские мыслители увещевали евреев не гнаться за христианством в его протестантском обличии, а оставаться верными своему закону. Подобный же подход мы находим в сочинениях Рава Хаима бен Бецалеля «Годы жизни 1530-1588», который настаивал, что именно теперь, когда другие народы приближаются к божественной истине, народ Израиля должен углубиться в изучение Торы. Он придерживался мнения, что лютеране и прочие бунтовщики против католицизма на деле происходят из насильственно обращенных евреев. Такие люди, писал он, в большинстве своем происходят из истинного семени. Подобное приближение неевреев к закону Израиля может побудить Бога отнять избранничество от евреев и передать его протестантам. Рав Хаим настаивает на необходимости отдаляться от христиан, чтобы подтвердить исключительную избранность народа Израиля, единственного, на кого возложена божественная миссия. Трудно сказать, в какой мере евреи восприняли протестантские представления и сколько евреев перешли в христианство в его протестантском варианте. Казалось бы, разочарование Лютера означает, что по этому пути пошли лишь немногие евреи. Но из предостережения Хаима бен Бецалеля ясно, что атмосфера реформации возбудила и евреев. Появление Лютера повело за собой возникновение внутри христианства сект. Восприятие хотя бы некоторых его идей могло вызвать подобный же раскол и внутри еврейства. По этой причине раввины отвергали протестантские догматы как полностью чуждые иудаизму и предостерегали от них остальных евреев. «Неевреи легко и быстро соблазняются и переходят из одной веры в другую», замечал Хаим бен Бецалель. «Но не так поступим с Господом мы, верные сыны верующих. Будем убивать сик всякий день лишь за свою веру». Также считал рав Йехиэль бен Шмуэль де Писа из Италии, в 1539 году произнесший следующую проповедь против идеи предопределения. «Во всем, что касается верований, наикрепчайшая печать их и краеугольный их камень – это свобода выбора. Люди негодные говорят, будто человеку дела его не помогут и не спасут его от преисподней, если не будет на то Божьего соизволения. В нашем поколении мы видели мудрецов у народов, разделившихся на секты, и те из них, кто придерживается этого взгляда о предопределении, что горше полыни, утрачивают основы веры. А иные из них, католики, что придерживаются идеи свободы выбора, называют своих товарищей еретиками и безбожниками». Раввины не рекомендовали отказываться от иврита как языка молитвы наподобие того, как протестанты отказались от молитв по латыни. Хаим бен Бецалель пишет об этом так. «Мы же привыкли, что даже женщины и дети, и невежды молятся на святом языке, иврите, хотя и не понимают святого языка. А все равно душа радуется этому святому языку и противится тем словам протестантов, и хотя они не понимают, по крайней мере, они могут устремиться сердцем к Отцу Своему Небесному. И хотя они почти наверняка ошибутся несколько раз, тем не менее, так как их стремление желанно, вот милость Бога окружает его, как буквы «хет», «самых», «далет», составляющие слово «хесед», «милость», предшествуют буквам «тет», «айн», «хей», составляющие слово «таа», «ошибся», лишь бы не ошибался в основах веры. Как выглядит по этим источникам иудаизм? Ближе он протестантам или католикам? Цитированные высказывания раввинов говорят об их явно консервативном и осторожном отношении к революциям в христианском мире. Евреи отвергали фатализм, характерный для протестантской теологии, и идею, что лишь вера дает спасение. Они упорно держали за свободу волю, свободу выбора и соблюдение практических заповедей. Раввины также настаивали, что не только закон, зафиксированный в письменной Торе, регулирует жизнь евреев. Принимая Тору, они должны полагаться также и на устную Тору, более поздние галахические постановления, и молятся евреи также на иврите, а не на разговорном языке. Во всех этих аспектах еврейская религия больше похожа на католическую, чем на протестантскую веру. В то же время некоторые евреи подпали под влияние реформаторских тенденций, в особенности гуманистического подхода, который подчеркивал уважение к человеку и важность обращения к Библии как высшему авторитету и первоисточнику всякой религиозной системы. Например, в рукописном полемическом сочинении, видимо, конца 30-х годов XVI века, анонимный еврейский автор повествует о перемене, произошедшей в отношении Лютера к евреям. В 1520 году восстал священник по имени Мартина, и пошли за ним герцоги, и князья, и простонародье, и сведущие в своей вере. Он и его люди призывали не возлагать тяжкое иго на евреев, а обходиться с ними уважительно и с любовью, и приближать их к себе. И привел он тому доказательства, и написал книгу «Иисус был из еврейской семьи». И говорили о нем христиане, что он отчасти еврей. И тогда пожалел он о сказанном, и захотел очистить себя от подозрений, ибо говорили, что его мнение склоняется к вере Израиля. И когда он услышал все это, то перевернул свои слова и написал ко всем народам, что желает евреям зла. А если кто спросит о том, что он делал раньше, то ответит так: «Сделал это, чтобы привлечь их, евреев, ласковыми речами к своей вере, лютеранской. И поскольку евреи не обратились к нему, а были упрямы и не слушали его, то он их оклеветал, исполняя написанное. Распространяющий клевету глупец». Притчи 10.18. «И из-за всего, что он мог найти из наветов и напраслины, составил он книги и придумал для евреев прозвище, и обзывал их «Сабатанир» от субботы, потому что соблюдают они субботу». Это писалось, по всей видимости, чтобы предостеречь евреев от возможных знаков дружбы со стороны протестантов, у которых могла быть только одна цель – привлечь их к этой новой версии христианства. Чтобы выдержать конкуренцию с протестантами, автор предлагает аргументы, основанные на их же понятиях – знание Библии, вере и равенство всех людей перед Богом, и представление о том, что в силу своей природы человек обречен на страдания. Евреи, утверждает автор, внешне похожи на неевреев. В чем же тогда смысл стиха «И отделю тебя от всех народов»? Леви 20.26. В основном это касается правил питания, но и это отличие небольшое. Вот что пишет по этому поводу наш автор. «И мы обнаружили в Библии стих «И отделю тебя от всех народов». В чем же он отделил нас от других народов? В еде. У нас есть глаза, чтобы видеть, и уши, чтобы слышать, как и у всех народов. Но в том, что касается еды, мы немного отличаемся. Нам предписано не есть квасное в Песах, не есть в Йом-Кипур, в судный день». Далее автор оспаривает утверждение лютеран, что столетия страданий должны были доказать евреям, что их путь ложен. Мы можем ответить, пишет еврейский автор, что Мартин Лютер тоже утверждает, что этот мир есть не что иное, как долина плача, или же юдоль скорби, говоря библейским языком. И таков он для каждого человека. Все люди страдают в нашем мире, и евреи не являются исключением из этого правила. Следует обратиться к меньшинству мыслящих людей, которые высказывают свое мнение без крика, то есть к людям, не склонным к радикальным взглядам, и объяснить им, что именно после долгих лет страдания, не дай нам Бог презреть традицию наших предков, которая была передана нам более чудесным образом, чем всем остальным народам мира. В том же духе он рекомендует евреям, вступающим в полемику с мыслящими людьми и среди христиан, следующее. Прежде всего, не начинать разговаривать с ними о Торе или книгах пророков или о писаниях Ктувим, три традиционные составляющие еврейской Библии, а лишь используя аргументы, касающиеся природного порядка вещей, обращаясь к сердцу и разуму. Должно верить, и с необходимостью вытекает, что существует единство, которое управляет всем миром. И поступай так, чтобы очистить их, и говори, если бы не было книги в мире, что было бы делать? Как бы вы смогли сейчас в это верить? Ведь наша вера воспринята через наших пророков в Священное Писание. А если у нас нет пророков, так и у вас нет доказательств и аргументов. У нас-то есть основы и принцип, даже и без книги или писания, а по природе. Мы верим в Его единство и величие уже из-за Его деяний, и потому еще, что не будь на то Его воли, не имели бы мы силы делать то, что делаем каждый день. Чем данная полемическая позиция отличается от общепринятой еврейской? Автор основывает свои аргументы не на Священном Писании, а на разуме и законах природы. Он пишет, что даже если бы в мире не было книг, мы должны были бы признать величие Бога в мире и Его единство лишь на основании изучения природы. По его мнению, этот рационалистический довод опровергает христианский тезис, что евреи привязаны к библейскому тексту и вместо того, чтобы увидеть в нем христианскую благую весть, толкуют его буквально. Таким образом, подход этого еврея к полемике с христианами является характерно гуманистическим. Он подчеркивает общность всех людей и защищает их достоинства. Трудно сказать, до какой степени этот подход был распространен у евреев той эпохи, но, несомненно, наш автор не был одинок в своих взглядах. У раби Иуды Ливы есть впечатляющие высказывания за свободу толкования религиозных источников и против религиозного принуждения со стороны властей. Магараль из Праги, годы жизни 1520-1609, раввин, проповедник и мыслитель. Он написал ряд толкований и моралистических трактатов, был сведущ в еврейской средневековой философии и мистике, интересовался естественными науками, серьезное внимание уделял вопросам еврейского образования. Многие его сочинения оказали влияние на хасидское движение. Подобно политической мысли, которую развивали в то время гугеноты, Магараль подчеркивал, что правитель, насильно насаждающий религию среди своих подданных, поступает как тиран, стремящийся тщеславясь показать великое правление, то есть продемонстрировать свою силу. Магараль противопоставлял веру индивидуума и могущество власти, утверждая, что власть не имеет права ущемлять религиозную свободу человека. Он был решительно против религиозной или политической цензуры книг или устных высказываний. Не следует правителю удалять ничего, даже того, что, как он думает, противоречит любознательности и страсти к исследованию, писал он. И даже если эти вещи противоречат его правителя вере и религии, нельзя приказать «не говори и закрой свой рот», ибо если ты не дашь высказаться представителю другой религии, это свидетельствует о твоей слабости. Эти мнения конца XVI века говорят о возникновении потребности в религиозной и политической терпимости, основанной на уважении к свободе человека. Эти представления были новыми и для евреев, и для христиан. Слова Магараля из Праги, наверное, были откликом не только на спор евреев с христианами, но и на внутриеврейскую полемику о границах религиозной свободы, на борьбу между конформизмом и требованием реформы и открытости. Этой полемике предстояло, как мы знаем, большое будущее в последующих поколениях, когда еврейский мир потрясли, с одной стороны, несбывшиеся мессианские надежды, а с другой – движение за религиозную реформу и просвещение.